Глава 28. Шаманская музыка, колдовские стихи породили трепет пространства и времени, и Ядренцеву открылось будущее. Видение длилось мгновение, было сном наяву. Отлетая, оставило по себе несколько слабых метин. Безумный табун, красный в закатных лучах. Поломанный цветок золотого шара, синяя бусинка, закатившаяся в щель половицы. Ударяющие в спину яблоки. Ледяная звезда в глазу мертвеца. Большего он не упомнил. Будущее промерцало, огромное, сотрясающее, ослепительное, и кануло, обрекая Ядренцева ждать его возвращения. И он ждал, дорожа в этом будущем ужасами, красотами и прозрениями, старался не расплескать его. Они встречались в студии Лоскутова, и тот играл на саксофоне, а Ядренцев, угадывая музыку, читал стихи. Так выпускают птиц, глядя, как их подхватывает ветер, и они взмывают, стрелой уносятся ввысь, рушатся, чтобы снова взмыть. Ядренцеву открылось, что стихи и музыка, обладая порознь волшебной силой, в своем сочетании умножают силу, позволяют чувствовать глубже, горевать горше, молиться слезней, любить беззаветней. Танец, если его вплести в стихи и музыку, отворит в душе новые глубины. Такие глубины открываются в храме, где музыка, песнопение, огни свечей и лампад, кадильные дымы, таинственные орнаменты, по которым движутся священник и прихожане, помогают заглянуть в самую глубь души и обнаружить в ней божество. Ядренцев сравнивал войну на Украине с храмом, где совершаются крещения, исповеди, помазания, венчания, отпевания. Огни свечей – горящие города. Кадильные дымы, мгла, пепелищ. Помазание – первый бой. Крещение – первое ранение. Венчание – пуля в сердце. Он уговаривал Ирину танцевать. Она пробовала, и всякий раз ее срезала на взлете. Утка складывала крылья, и слышался стук ударившейся о землю птицы. В студию заглядывало бледное мартовское солнце. Падала сосулька, брызгая в окно осколками. На рояле стояла бутылка вина. Лоскутов яростно дул в саксофон, и, казалось, от его выдохов саксофон раздувается, взмывает, увлекая за собой музыканта. Они плавают под потолком, летательный аппарат и воздухоплаватель. Ядренцев погружал стих в расплавленный янтарь музыки, и музыка застывала, а утлая мастерская становилась янтарной комнатой. Черный ворон мглою небо кроет, ясный сокол солнцем озарил, крот войны сырую землю роет, бог войны летит в сверканье крыл. Табун мчался из будущего, озаренный красным вечерним солнцем, и подковы на ногах жеребца казались красными, прямо из кузнечного горна, и головы кобылиц скалились, безумно мерцали глаза, и табун был вестью из будущего, куда уносили стихи и янтарная музыка. Стоял зеленый тополек, колеблем ветром наш полк под Харьковом полег и стал бессмертным. Голубая стеклянная бусинка из рассыпанных бус закатилась в щель половицы и светится, как бирюзовая капля, и ему хочется стать бусиной, укрыться в ее бирюзовой глубине, спрятаться на девичьей груди. «Мы не сдались, товарищ командир, мы 3 часа рубились в окружении. Он забывался, из кровавых дыр текли его последние мгновения. Старый тес палисадника, на тонких, лежащих по забору стеблях, цветы золотых шаров. Один из стеблей подломился, и головка цветка опала. Так чудесен букет золотых шаров в глиняном кувшине, что мама поставила в пятно горячего солнца и рисовала. И в каком палисаднике вырос тот подломленный желтый цветок, и когда, через сколько лет, он сможет его увидеть? Я в окружении, я один. Прощай, комбат, прощай, ребята. Расстрелян крайний магазин, осталась крайняя граната. Та яблоня с молодильными яблоками и синяя тень под деревьями и в траве, как лампада, горит упавшее яблоко, и множество спелых плодов падают с яблони, ударяют его по спине и сгоняют из райского сада. Стихи, которые читал Ядренцев, были не его, а безвестного поэта, присылавшего с войны свои сочинения, а вместе с ним красный табун, синюю бусину, цветок золотого шара и удар тяжелого яблока. Ирина примостилась на круглом креслице у рояля, полного истлевших звуков, и старалась найти место для танца среди кровавых бинтов, предсмертных проклятий, безутешных рыданий. Ей предлагали танцевать войну, которую она не знала, которой боялась, от которой бежала. Музыка, властной, пьянящей красотой, влекла ее в танец. Война была женщина. Она была яростная, свирепая, с разбитыми в кровь губами, воюющая, как волчица. Была ослепительная богиня с венком из роз, влекущей победной красе. Была мать, потерявшая сына с седыми, посыпанными золой волосами. Была невеста с выплаканными глазами, слепо читавшая похоронку. Была утешительница с чудесным родным лицом, закрывающая глаза убиенным. Война была женщина, и Ирина угадывала ее своей женственностью и могла ее танцевать. Но когда она, захваченная музыкой, взлетала с креслица и неслась, как черный ворон, затмевая небо, и как ясный сокол в сверкании крыл, в нее бросали камень, который ударял в грудь, и она теряла дыхание. Музыка превращалась в безумный рев, а стихи становились собачьим лаем. Добежав до середины студии, останавливалась, опускалась и вяло, понуро возвращалась на креслице и сидела, оглушенная, не понимая, откуда исходил удар. Ядренцев страдал, боялся к ней подойти, не знал, как исцелить ее недуг. Лоскутов играл арию, которой особенно дорожил. Глаза закрыты, брови сдвинуты. Музыка была мучительно, драгоценна, невыносима для него. Ядренцев боялся стиха, боялся за того, кто прислал ему этот стих. «К вам не дойдет мое послание, оно истает вдалеке. Лежу один в разбитом здании с гранатой в раненой руке. Не помолюсь, взывая к Богу, прощальных слов не изреку и не присяду на дорогу, я просто выдерну чеку. В руинах пулями помечен, я превращаясь в дым и гарь. Все помню наш прощальный вечер, московский золотой фонарь. Сияние снега голубого, бульвара свадебный наряд, дрожание зеркала ночного, духов волшебный аромат. В обломках этажей и лестниц я незабвенно берегу дыхание ваших губ прелестных, ваш след на утреннем снегу. Какие дивные признания я слышал в сладостном бреду, но нет, конец с воспоминанием. Прощайте, кажется, идут». Ирина слышала, как пролилась на нее перламутровая музыка. Прикосновение музыки испугало ее, остановило дыхание, тронуло безымянное, неназванное, скрытое в ней ожидание. Ожидание чудесного, женского, обещанного при рождении, чему не дано настать, не суждено воплотиться. Невоплощенное и не сбывшееся ожидание оставалось драгоценным. Оно слабо мерцало, было готово погаснуть. Оно таилось в сокровенной глубине ее женственности, куда стремилась проникнуть тьма. Ирина прятала в себе ожидание, притворилась неживой, несуществующей, вморозила себя в глыбу льда. Оледенелая, она следила, как приближается непроглядная тень. Музыка лилась, намывала льдину. Тень наступала на перламутровый мир, и она не могла качнуться, мышцы боялись шевельнуться, Глаза дрожали и боялись закрыться. Она смотрела, как уменьшается пространство между тенью и перламутровым миром, между тьмой и драгоценным ожиданием, которое, как беззащитный зародыш, трепетало, звало, умоляло. Тьма, оточенной кромкой, коснулась зародыша, и он возопил, иссякаемый из ее женственности, ее жизни, ее судьбы. Ирина ахнула, все ее мышцы всплеснулись, туго напряглись, взломали прозрачную льдину. В блеске осколков она вынеслась на середину студии и стала танцевать. Ее танец был неистовый, из множества вихрей, слепых кружений, смертельных падений. Она была птицей, защищавшей свое гнездо. Уводила ястреба от гнезда, притворяясь подранком. Била ястреба в лед, выклевывая ястребиные глаза. Закрывала собой гнездо, подставляя себя под удары кровавого клюва. И ястреб изнемог, отступил. Тень отодвинулась, перламутровый мир был спасен. Ирина без сил стала падать и упала на руки Ядринцева. «Боже, как ты танцевала!» Обнимая Ирину, он увидел, как в окно просунулось ужасное, с расплющенной улыбкой лицо ушица, и исчезло, как наваждение. Дома Ядринцев восхищался танцем Ирины. Это было изумительно. Ты сумела выразить то, что не под силу музыке и стихам. Я думала, что это ты лежишь в развалинах с гранатой в руке. Не дала взорваться гранате. Она подошла к Ядринцеву, обняла и поцеловала в губы. Этой ночью они были вместе.